Глава 20. О юноше по имени Серхла, или Золотое Божество. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в городе Шравасти в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время в той местности жил очень богатый домохозяин. Его кладовые были полны драгоценными камнями и другими ценными вещами. Домохозяин взял жену из равного себе рода, и она родила ему сына, от которого, казалось, исходило золотое сияние. Предсказатель посмотрел на ребенка и дал ему имя Серхла, или Золотое Божество. Когда родился ребенок, то во дворе дома сам собой появился колодец шириной и глубиной 8 локтей. Когда брали воду из этого колодца, то каждый получал, что пожелал. Кто желал одежды, получал одежду. Кто желал еды и питья, получал еду и питье. Желавшие серебра, золота и драгоценных камней получали серебро, золото и драгоценные камни. Кто что желал, тот все получал по своему желанию. Когда мальчик подрос и стал большим, он успешно овладел науками. Домохозяин был очень рад этому. «Надо искать сыну жену», — подумал он. И отец стал повсюду искать невестку, да не простую, а красавицу, в пару сыну, от которого тоже исходило бы золотистое сияние. От которой тоже бы исходило золотистое сияние. В то время в стране Дзампа у одного очень богатого домохозяина была дочь по имени Сарио, или Золотой Свет. От девушки тоже исходило золотистое сияние. Кожа ее была очень нежна, а сложение чрезвычайно изящно. При рождении девушки во дворе дома также сам собой появился колодец шириной и глубиной 8 локтей. Из того колодца само собой являлось все, что не пожелаешь. Различные драгоценности, одежда, еда, питье и прочее. Домохозяин, отец девушки, также хотел выдать свою красавицу, дочь, за юношу ей подстать. Хорошего, красивого, излучающего золотое сияние. Молва о девушке донеслась до юноши, молва о юноше донеслась до девушки. И обе семьи решили породниться. После свадебного пира девушку доставили в город Шравасти в семью Серла. Тогда Серла пригласил на угощение Будды и монашескую общину. Будда, прибывший вместе со своей общиной, обстоятельно наставил супругов Серла в своем учении. Когда Серла с женой и его родители выслушали от победоносного святое учение, то полностью погас огонь дурных прегрешений, пылавший на протяжении 20 тысяч кальп их прежних существований. Сердца их искренне прониклись учением Будды, и они обрели духовный плод вступления в поток. Затем победоносно удалился в храм, а Серла и Сырье попросили у родителей разрешения вступить в монашество. Родители согласились, и супруги пришли туда, где находился Будда. Они припали головами к стопам победоносного и промолвили: «Прими нас обоих в монашество». «Придите во благе», — сказал на это победоносный. И тут же их волосы сбрились сами собой, а их одежда превратилась в оранжевое одеяние монахов. Серла вступил в монашескую общину, а Сырье была поручена заботам Праджапати. Спустя некоторое время оба супруга, став архатами и обретя 3 видения, 6 трансцендентных знаний, 8 разновидностей освобождения, оказались обладателями всех добродетелей. Тогда другими монахами овладело недоумение. И достопочтенный Ананда спросил победоносного: «Что совершили в прошлом монах Серла и монахиня Сырье? Если уже с момента рождения они обладали такими драгоценностями и таким большим достоянием, могли все что угодно получать из колодца». И рассказал победоносный следующее: 91 кальпу тому назад в мир прибыл Будда по имени Випашьин. После его ухода в нирвану монахи, приобщившиеся к учению Будды Випашьина, ходили по городам и селениям, творя благо живым существам. Знатные же и высокородные домохозяева наперебой наделяли их милостыней и монашеским одеянием. В то время одни обедневшие супруги домохозяева подумали так: «При жизни наших родителей мы владели драгоценностями и другим добром, и были полны наши кладовые. Однако тогда нам не предоставился случай встретиться с благородной монашеской общиной. Сейчас же мы так бедны, что спим на куче соломы, Нет у нас и фунта зерна, чтобы совершить подношение. Когда приходит благородная монашеская община, то все богатые домохозяева отделяют ее монашеским одеянием и милостыней. Мы же ничего не можем преподнести в дар. И, думая так, они рыдали, переполненные великой скорби. Слеза мужа упала на руку жены, и та спросила: «Ты чего плачешь?» «Разве ты не знаешь?» — ответил тот. «В город прибыла благородная монашеская община. Все богатые домохозяины творят подношения монахам. Только мы не можем ничем их одарить. Вот я и думаю, если сейчас, в этой жизни, мы дара не поднесем, то куда попадем в следующем рождении? От этого и горюю». «А ты ступай в нашу кладовую», — сказала жена, «и пошарь там, может быть, что-нибудь и осталось. Что найдешь, то и в дар поднесем». Муж пошел в старую кладовую и, поискав там, нашел оставшуюся золотую монету. У жены же имелось зеркало. Они купили новый кувшин, наполнили его чистой водой, положили туда золотую монету, накрыли кувшин зеркалом и поднесли его монашеской общине. Монахи приняли кувшин. Одни напились из него воды, другие омыли из него уста и руки, третьи вымыли свои чаши для сбора подаяния. Супруги, видя, что монахи использовали их дар, радостно вернулись домой. Затем, спустя некоторое время, супруги заболели и умерли, возродившись после смерти в мире 33 богов. Так вот, Ананда, супруги Сарла и были в той жизни, в то время, бедными супругами, подарившими кувшин с водой. Благодаря тому, что супруги поднесли в дар кувшин с водой, золотую монету и зеркало, во всех последующих рождениях они были наделены красотой, а тела их светились золотым блеском. И так было на протяжении 91 кальпы. А сейчас, в силу дара, поднесенного от чистого сердца, они вышли за пределы самсары и стали архатами. Поэтому, Ананда, нельзя не творить благих дел, порождающих благую заслугу. Те бедняки поднесли дар небольшой, а обрели за это столь безмерной величины благую заслугу. После такого назидания победоносного, как Ананда, так и многочисленные окружающие поняли важность совершения подношений для накопления благих заслуг, и возрадовались они искренней радостью.